Эпизод 69. Однако там оказалось не кольцо, и я выдохнула. Это была красивая цепочка с кулоном. «Позволишь надеть на тебя?» — спросил бывший муж. «Да, конечно». Отодвинула я волосы, чтобы он смог положить мне украшение на шею и застегнуть его. «Иди сюда, к зеркалу». Не совсем зеркало, а зеркальная дверца кухонного гарнитура, но отражение свое мы видели прекрасно. Прохладный металл коснулся моей кожи. Степан довольно ловко застегнул цепочку и положил руку мне на плечи. Цепочка в самом деле довольно изысканная. Мне она понравилась. Не сильно толстая, плетение аккуратное, и кулончик в виде капельки с маленьким бриллиантом внутри. Я дотронулась пальцами до украшения и любовалась своим отражением в дверце с зеркальной поверхностью. «Нравится?» — спросил бывший муж, не убирая рук с моих плеч. Его тепло, кажется, проникало в меня. «Очень», — тихо ответила я. Я посмотрела в зеркало на него. Наши взгляды пересеклись. Мне показалось, что мы будто вернулись в прошлое. Туда, где были молоды и еще любили друг друга. Раньше муж часто дарил мне украшения. Давно. Но уже лет 15, наверное. Подобных подарков я не получала от него даже на день рождения. Он считал, что на цацки тратится нерентабельно для семьи. Может, и не совсем рентабельно с точки зрения рационализма. Но как же впечатление? Внимание мужа? Это все тоже дорого ведь. И сегодня Степан словно вспомнил о такой простой истине, что, конечно же, дорог не столько подарок, сколько внимание. Но все же многим девушкам хочется иногда получать в подарок украшения и чувствовать себя прекрасной принцессой. Даже в 50 лет. «Тебе идет, сказал Степан. «И чего я тебе их дарить перестал? Столько счастья в глазах». «Вот именно. Почему перестал?» — спросила я, повернувшись к нему лицом. «Ты много чего перестал делать, Степ. Поэтому все и развалилось. Да и я, наверное, тоже перестала». «Ты права, Люба. Мы оба многое перестали делать друг для друга», — ответил задумчиво бывший муж. «А ведь все было в наших руках». «Да, все зависело от нас с тобой. Но мы выбрали вот такой путь. А украшение очень красивое. Спасибо. Пойдем к гостям». Я уже сделала шаг в сторону двери, но Степа перегородил мне собой дорогу. «А может, нам попробовать все сначала?» — сказал он негромко. «И снова начать делать для друг друга маленькие, приятные радости, о которых мы бездарно взяли и позабыли». «Что?» — невольно вырвалось у меня. «Люба», — сжал он мои плечи, — «давай попробуем еще раз. Мне без тебя очень одиноко. Выходи за меня снова, а?»